и переглянулись и задержали свой взор на Дармарасе. Священник начал так же неспешно и раздумчиво, как адмирал, чем сразу тому понравился. «Великой единоверной страны представители, настал час нашего вызволения. Народ островов греческих, бывший под владычеством разных иноземцев не раз, никогда еще не ждал освобождения с таким нетерпением». Священник сделал паузу, казалось, набрал воздуху, чтобы закончить на одном дыхании, и весомо заверил. «Но мы не только ожидаем, готовы выступить с оружием. Сие не богопротивное дело, коль враги наши – богоотступники и насильники. У господ бывших русских офицеров кое-что в подвалах сохранилось, да и сельская коса из мирного крестьянского снаряжения в оружие боевое превратиться готова». «Добро, добро», — прогромыхал адмирал. «А сколько народу вы можете поднять? Сколько вооружить?» «Всех, ваше превосходительство, всех поднимем. А вооружить сколько будет оружия?» Ушаков недоверчиво переводил взор с одного на другого, знал бахвалистость многих из сынов Средиземноморья. «Так уж и всех. Всех-всех даже загорячился Дармарас. Давайте только ваши письма Самвона как молитву прочту. Не будет у вас ни одного противника среди греков, их сердца вам принадлежат полностью». Греки все сразу шумно заговорили, перебивая друг друга, размахивая руками. Ушаков, почти не слушая, понял, что поддержит, и, закидывая мысль, уже думал об устройстве и наведении порядка позже. «Что думаете, много понадобится войск оставлять после снятия крепости у французов? Не поднимут ли они через своих агентов, как только мы уйдем, новое восстание? Не сорвут ли флаг наш?» Греки опять заволновались. Аристократ Мавроянис, властно подняв вверх руку, потребовал тишины. «Гарнизон надо оставить большой. И не против французов, они вряд ли сунутся. Сила эскадры господина адмирала им известна. А против черни и тех, кто подстрекаемый французскими богохульниками, захватил земли наши и сейчас зарится на имущество высокородных и достойных граждан острова». Господин Мавроянис довольно неучтиво для собственного сана перебил высокородного Дармарас. «Жители нашего острова действия русской эскадры поддержат и французам не позволят снова воссесть в крепости Китиры. Посему оставлять большой союзный гарнизон здесь не следует, сами наведем порядок. А господину Ушакову войска еще понадобятся для взятия Корфу и других островов. Мы же у себя управимся, ежели не будут допускать одни люди перед другими чванливости, заносчивости и нечестного ограбления под видом закона. Да если и поступятся отдельные граждане своими привилегиями для общего блага». Мавроянис и Ушаков с удивлением взглянули на священника. Правда, каждый увидел и услышал его по-своему. Нобель захлебнулся от гнева. Французская зараза проникла даже в церковь. Адмирал воочию увидел, что есть на кого опереться на этом острове, есть понимающие его замыслы, есть у него верные друзья среди греков. Попросил принести пригласительные письма. Торжественно зачитал их, передал Дармарасу тексты, переведенные на греческий. Обратился на прощание. «Мы на ваших обывателей и на вас надеемся. Благодарим за то, что помощь хотите оказать. Вместе французов изгонять будем. К первым числам октября весь морской отряд подойдет. Вот тогда и выступайте». При выходе задержал Дармараса, посмотрел долго и внимательно в его глаза, как бы почувствовал исходящую из того духовную силу и преданность, тихо с признательностью сказал: «Спасибо, отче. Паству свою наставляешь по-божески, возвышенно и благородно. Чувствую, друзьями расстаемся, друзьями встретимся и после победы. Помолись за успех». «Да будет так и во имя Отца и Сына и Божьего Духа. Аминь», — по-русски закончил Дармарас. Ушаков только руками развел, не удержался, обнял священника. К вечеру велел собрать командиров. Командиры сблизились. На шлюпках подъехали турецкие и русские капитаны. Картографы еще в Константинополе вычертили карту, протянули один за одним вдоль греческого побережья Ионические острова. Ушаков подошел к карте, разгладил ладонью лист и четко, как бы отдавая приказ, стал говорить. Сегодня